а в ней становилось все душней. В ноздри ему заливался, как теплая вода, острый запах животного, которое все не успокаивалось, тревожно металось по пещере, скребло каменный пол ее своими копытцами и громко дышало. Фарнаус отошел от выхода из пещеры и опустился на корточки, соскользнув спиной по шероховатой стене. Он был так утомлен, что не имел сил шевелиться. В пещеру ворвался холодный воздух, порыскал по ней, как ищейка, обнюхал каждый угол и потерся обо всем мокрым туловищем. На дворе по-прежнему лило. Дождь, оставшись в одиночестве, сбегал рысой, болтая сам с собой по щебнистому склону. Животное, обитавшее в пещере, успокоилось и притулилось в углу. Желтые огоньки мерцали там, обращенные к Фарнаузу. «Видит меня», — подумал Фарнаус. Потом желтых огоньков стало много. Они заплясали, смешались, закружились, и Фарнаус уснул. Утром его разбудила блендья козы. Коза стояла над ним и рассматривала его большими прозрачными глазами в красных ободках. Дождь перестал. Пещера была сплошь устлана козьим пометом. Фарнаус сидел в этом помете. Все тело у него болело. Одежда, высохшая на нем, натирала кожу, стесняла движения. Оглядевшись, Фарнаус увидел полуистлевшие лохмотья и белую кость. Это были следы давнишнего пребывания здесь его и Ино. Все, что осталось от принесенных ими припасов. Фарнаус сладко потянулся. Ему показалось, что он впервые после долгого отсутствия проснулся в родном доме. Коза сказала свое «бэ», и Фарнаус улыбнулся. Все вокруг было знакомо до умиления, а коза упрямо блеяла, стоя над Фарнаузом, точно требуя у него платы за ночлег. «Ну-ну, старушка, это ведь мой собственный дом», — сказал козе Фарнаус. Коза давно уже нуждалась в том, чтобы ее подоили. Набухшее вымя еле помещалось у нее между ног. Молока в вымени было столько, что оно сочилось из припухших, покрасневших сосов. Белые жирные капли молока падали на каменистый пол, где уже образовалась небольшая лужица. Наконец Фарнаус догадался о бедственном состоянии козы. Ему стало жаль животное. Он присел на корточки у ее задних ног. Неуверенно и несмело схватился он за напряженное козье вымя. Первая пенистая струя молока брызнула ему на колени. Тугие упрямые соски то и дело выскальзывали у него из мокрых пальцев. От волнения он вдруг покрылся испариной. Неумелая грубая мужская рука причиняла боль козе, но блаженство, которое животное испытывало, освобождаясь от скопившегося в имени молока, было так велико, что оно почти не замечало этой боли. Коза стояла неподвижно, чтобы не мешать неопытному доильщику. Освобожденное молоко струилось шипением, проливалось на колени человеку, а потом скапливалось на земле, в углублениях и расщелинах между камнями, пузырилась, теряла свою чистоту и белизну и искала выхода из пещеры. Молочное озерцо доходило уже Фарнаузу до щиколоток, а пахучие брызги его стояли облаком у него над головой. Фарнауз встал на колени и подставил рот под козье вымя. Сильно упругая струя заливалась ему в глаза, слепила его. Он вловил ее ртом и поспешно шумом глотал. Все лицо у него было залито молоком. «Как это в нем столько помещается?» — удивлялся он. Оба они с козой стояли в озере молока. Оно уже нашло выход из пещеры и медленно, неторопливо вытекало наружу, чтобы, выбравшись на простор, пуститься, журча, вниз по склону и разнести как можно шире свое волшебное тепло и благоухание. Но озеро, в котором эта река брала исток, нисколько не уменьшалось. Фарнауза изумляла и радовала эта щедрость, это изобилие. Он даже подумал, не богам ли принадлежит эта странная коза. С поистине божественным спокойствием стояла она, лишь изредка поглядывая на примостившегося у ее ног человека. Но вот коза удовлетворенно заблеяла, вырвала у Фарнауза из рук опавшие мокрые сосы, так, словно он тискал их только для забавы, и, прошагав по собственному молоку, вышла из пещеры. Молоко с журчанием устремилось за ней. Скоро вновь показались каменистый пол, белый свиной маслак и слевшие лохмотья. Молоко оставалось теперь лишь кое-где в расселинах. Фарнаузу никогда еще не бывало так радостно и легко. Казалось, козье молоко сразу исцелило его, или, вернее, его и нечего было исцелять, так как он родился здесь, в этой пещере, был вскормлен козой и теперь впервые собирался выйти в мир, на солнце, на волю. А сердце его билось учащенно, потому что он еще не знал, каков этот мир, что ждет его там, снаружи. Оттуда доносился лишь щебет птицы, и звонкая, приятная эта песня дышала радостью и покоем. Мир, в котором звучали такие голоса, не мог быть злым, безобразным, опасным. Мир этот был омыт козьим молоком. В нем разносилось пьянящее молочное благоухание. Шелковисто зеленел луг, и над выглядывавшими там и сям головками цветов велись алые пчелы. Пахарь прокладывал по лугу борозду, а за ним бежали голенькие дети, прелестные, как цветы, и неотвязные, как пчелы. Дети прижимали к животам корзинки, полные семян пшеницы, добра, любви, мира, покоя и мудрости. Таким виделся мир Фарнаузу из пещеры, залитой козьим молоком, и почему-то сразу вспомнилось ему отцовское полотнище с парус величиной, и его радовало это сходство между явившимся ему в пещере миром и творением рук его отца. Это сходство говорило ему, что такой же мир жил в глазах у Хейро, а если нет, то у Хейро хотел видеть мир таким. И получилось, что оба они смотрели одними глазами, и желания у них были одинаковые –